Андрей Респов. Эскул. Книга третья. О скитаниях. Пролог. «Эс, тебя там делегация дожидается!» Ехидный голос Янитора вывел меня из задумчивости. Мегалит, перед которым я продолжал сидеть, давно потерял свою магическую способность передавать изображение мастерской деда. «Ничего, Андрей Анатольевич, обязательно свидимся, я обещаю». «Что там еще за новости? Неужели гарпиям оказалось мало моих аргументов? Так я могу добавить». Я решительно встал с намерением выйти. «Эй, эй, эй, Холиен, попридержи коней!» Неп, который, оказывается, все это время сидел на каменном троне, остановил меня окриком. «Ты вначале разберись, что к чему». А то, понимаешь, поигрался в Демиурга, а мне теперь расхлебывать за тобой. Не понял, в чем суть претензий, владыка океана? Я тут сижу, с дедом болтаю, никого не трогаю. Понятно, Холиен. Ты тут никого не трогаешь, дед в горах у себя никого не трогает. А ты в курсе, что не далее, как несколько часов назад в этой локации с поэтическим названием «Грозовой остров» популяция коренных обитателей, то есть гарпий обыкновенных, уменьшилась на 20% только из-за того, что какой-то квартирон решил наказать за жадность взорвавшуюся жрицу упомянутого народа? Артём, мы же объяснили тебе, что твое воздействие на мир небытия очень существенно. Система бесстрастна. Но тебе удается по какой-то причине ее прогнуть. Возможно, это свойство твоего нейротрона. Но надо быть осторожнее, хотя бы. Но я же не знал. Вы же только потом толком объяснили. Немного стушевался я. Слов напридумывали. Нейротрон. А может, у меня просто душа переживает? Обнаглели эти заразы летающие? Нет, по-честному, сразились бы в поединке, и дело с концом. Так им же большего захотелось. А ты прояви понимание, будь выше над спонтанными желаниями. Подумай о высшей справедливости, пойми, им же тоже надо как-то выживать. Так я и проявил. По-моему, финал справедливый. Гранда и Риганда, вон теперь какие красотки. Жрицы всем на зависть, теперь у них дела на лад пойдут. Какие дела? Артём, включи уже мозг. Янитор в возмущении всплеснул руками. Ты что, не понимаешь? Ты же прочел анатомию раз. У гарпий способ размножения близкий к земному партеногенезу. В их популяции только женские особи. Да, все, что полагается у них для оплодотворения и вынашивания есть. И матка, и яичники, и яйцеклетки. Но они уже оплодотворены и находятся в спящем состоянии до проведения особого ритуала, таинства, связанного с культом смерти. Вся их жизнь, все их поведение, ценности, все крутится вокруг этого. И тут приходит Эскул, маг и волшебник в голубом вертолете, и бесплатно дарит, кино. Эй, Цвей, Дрей, и главное, жрицы у нас становятся полноценными здоровыми женщинами. Улавливаешь, целитель? Твою мать, и че теперь? Ну, они же тебе намекали, побыть с ними. Так я что, теперь должен один отдуваться? Ладно, демиург недоделанный. Проблемы в этом территориальном кластере под моим контролем. Придумаю что-нибудь, вмешался в спор владыка океана. Благо, девчонки ждать не стали и уже пошалили. Пока мы тут тебя просвещали, в лагере у северян веселье в полном разгаре. Ты потом своих будущих родственников поспрашивай. Ручаюсь, много удивительного узнаешь. Не удивлюсь, что скоро на Грозовой остров дракары не только за торговлей ходить начнут, хе-хе. Ты, Холиен, главное, к ним сейчас выйди, успокой, речь толкни. Язык у тебя подвешен, в твоих интересах. И постарайся не сделать еще хуже, чем есть сейчас. Да уж постараюсь. А с основным заданием что? Все по плану. Янитору нужно не менее суток для подготовки энергоустановки. Настройка, координатная балансировка. Но да тебе это знать не нужно. Твоя задача завтра к вечеру быть на точке у подножия утеса, где ты оказался в этом мире. Янитор встретит и обеспечит отправку твоей матрицы в точку пространственно-временного континуума, а также программирование временного аватара для миссии. Чего же времени так мало? Прямо впритык. Мне столько успеть надо. «Успеешь. У тебя же теперь способность одного портала в любую ранее фиксированную точку есть. Учись, Квартирон. Ты рожден летать. Хватит ползать. Это нерационально». «Точно. Так я пошел?» «Вали уже, спаситель человечества недоделанный». Я не стал долго прощаться. Быстро пробежавшись по лабиринту, миновал мембрану и вышел к подножию пирамиды, где у самого края плескалось озеро забвения. На ступенях с комфортом расположились жрицы. Гранда и Реганда были облачены в великолепные наряды, состоящие из переплетения тысяч золотых цепочек с вкраплениями драгоценных камней, крепящихся к двум ажурным кольцам на шее и поясе прелестниц. Их великолепные тела при каждом движении издавали мелодичный перезвон сталкивающихся звеньев. Рядом со жрицами замер в неподвижности почетный эскорт из дюжины гарпий в полном боевом облачении. Это были уже не просто кожаные ремни с ножными и перевязями. Изящные вороненные наручи и поножи. Литые мускульные нагрудники и юбки из трех сочлененных металлических пластин. Серьезная экипировка, учитывая, что вооружение на сей раз составляли арбалеты и длинные копья с мощными листовидными наконечниками в локоть длиной. С возрастающим удивлением я уставился на десяток северян, расположившихся позади гарпий. Парни выглядели сосредоточенными и довольными. О, а вот и знакомое лицо. Колдун Нельд с дракара Эйрика подмигнул мне. «Приветствуем тебя, обманувший великую». Жрицы при моем появлении встали, позвякивая цепями. Крылья их были сложены за спинами на манер плащей, слегка прикрывая плечи. «Привет, девчонки! Вопросы остались?» – улыбнулся я. При моих словах вооруженные гарпии воины ощутимо подобрались и уставились на меня тяжелыми взглядами. «Мастер Холиен!» – красивый грудной голос Гранды ничуть не походил на то воронье карканье, которым был прежде. «Мы очень благодарны тебе». «За то, что я убил ваших сестер?» «Мне очень хотелось ясности, памятуя о коварстве этих созданий». «Нет, Квартирон, за то, что вернул нам радость полета», – вступила Реганда, поправляя великолепные рыжие локоны, норовящие непослушно накрыть лицо огненной вуалью. «Мы с самого детства не знали этого счастья. Теперь я понимаю, почему боги говорят с тобой на равных». Она многозначительно посмотрела на верхушку пирамиды и озорно улыбнулась. «Лично от себя хочу поблагодарить за второй твой дар». «Какой, Реганда?» Сделал я вид, что не понял. «После твоего чуда, грандмастер жизни, моя сестра, провела обряд прорицания. Здесь, в озере забвения, она увидела отражение будущего нашего народа. И нам стало страшно и... очень интересно. Всю нашу жизнь мы и наши предки поклонялись великой. Бескрылые жрицы вели наш народ по пути выживания. Там, где было необходимо, мы брали свое, не спрашивая и не расплачиваясь. Среди нас никогда не было стариков и преступников. Мы не жалели своих, как не щадили чужих. Великая принимала в своей чертоге их всех. Но ты, Холиен, ты дерзко указал на нашем с сестрой примере, что путь не бывает один. И, о кощунство, он не всегда связан с Великой. Мы в растерянности, Холиен». «После твоего подарка мы пошли к единственным на этом острове мужчинам за вопросами, которые во множестве задавали нам наши взбунтовавшиеся тела». Жрица обернулась к северянам, которые в ответ на ее жест приосанились. Кто-то стал поглаживать бороду, а кто-то смущенно опустил глаза. Колдун весело улыбался. Вся эта компания напоминала сборище котов, обожравшихся сметаны. «И эти достойные воины помогли вам?» Рандом знает, каких усилий мне стоило сохранить при этом вопросе серьезное лицо. «О, да, Холиен, это было потрясающе!» «Да что за наказание? Этот грудной тембр Гранды заряжал сексуальной энергией на расстоянии!» «Мы в долгу перед тобой, грандмастер жизни, и у нас есть всего одна маленькая просьба». «Нет, стоп, нет категорически! У меня есть невеста!» Почувствовал, как горят мои щеки. Не хватало, чтобы северяне растрепали на Тиен о том, что тут творится. «Ха-ха-ха, Холиен, они совсем не то имели в виду». Колдун и его земляки еле сдерживались от хохота, глядя на мои мучения. Реганда удивленно посмотрела на нас, затем лукаво улыбнулась. «Нельд прав, у нас другая просьба, но если ты хочешь, Холиен, мы были бы только рады». «Нет-нет, спасибо, То есть я бы был польщен, но у меня это... Короче, дела, задания богов и вообще... Тьфу, блин, что за просьба, Реганда? Давай по делу. Лица жриц стали серьезными. От имени Высокого Совета Грозового Острова просим тебя, Эскул Абхолиен, быть нашим посвященным и дарить жрицам нашего народа возможность летать. Хм, а технически что это значит, не совсем понял. При посвящении в жрицы гарпию лишают крыльев путем их отсечения. Посвящаемая перед этим вкушает эликсир слез матери, чтобы не сойти с ума и достигнуть вершин просветления в магии разума. Ты уже помог нам, дав эликсиры для выживания новых жриц. Мы хотим, чтобы ты, как целитель, помог остальным вернуть крылья. А сколько всего у вас жриц? Кроме нас с Ригандой осталось еще трое, всего в совете 12. То есть мне нужно исцелить троих, а потом еще семерых новопосвященных? Я задумчиво прикинул у себя остаток маны. Абсолютно верно, целитель. Гарпии, затаив дыхание, ждали моего решения. В принципе, почему бы и нет? Только сегодня я смогу вылечить троих, не более. Потом надо восстанавливать ману. А у меня еще задание богов. Поэтому недели через две, не меньше, смогу заняться новопосвященными. Устроит? Ты велик в своем великодушии, целитель. Поклонились не только жрицы, но и воины гарпий. Ну, раз такая пьянка... Я достал из инвентаря 100 фиалов слез матери. «Пусть это станет залогом новой жизни для вашего народа». Я не успел закончить фразу, как услышал слитный глухой стук металла о камни. Все гарпии, жрицы, воины, носильщицы и охранницы, находящиеся передо мной и начавшие слетаться из-под сводов пещеры на ступени пирамиды, вставали молчаливой стеной ряд за рядом. Кому не хватило места на камнях, плюхались прямо в воды озера Забвения. Не прошло и 5 минут, как меня окружали тысячи существ, сложивших крылья и склонивших головы в почтении. Чуть поодаль группой встали настороженные северяне, во все глаза уставившись на происходящее. Я скосил глаза на вершину пирамиды. Янитор стоял, скривив в усмешке рот и сложив руки на груди. А владыка океана укоризненно покачивал головой, вперев в меня суровый взгляд. «Да, боги ревнивы и завистливы, даже программные». «По твоему лицу я догадалась, что ты не осознаешь, что сделал для нашего племени». Гранда медленно подошла и невесомо провела по моей щеке рукой, заглядывая в глаза. Печально вздохнула. «Это годы и десятилетия спокойной, размеренной и мирной жизни. Совету теперь нет нужды беспокоиться о смене. Наши кланы и наши дети будут достойно защищены. Не будет вечного голода и болезней». Мы снова сможем продавать услуги наших магов и не опускаться до торговли украденными хуманцами. Кто ты такой, Холиен? Зачем тебя прислали боги? В награду или на погибель нам? Ответов я, 22-я хранительница совета, пока не знаю. Большие перемены ждут гарпий, а тебя, грандмастер, достойная награда. Куда нам привести наших сестер, которым ты в исполнении своего обещания вернешь крылья? «Да, надо сваливать, пока я снова чего-нибудь судьбоносного и эпического не учудил», промелькнула в моем замученном сознании мысль. «Уважаемая Гранда, я бы хотел вернуться на берег к своим друзьям, откуда вы увезли меня на поединок. Туда же через несколько часов пусть прибудут и члены совета, о которых мы договорились». Гарпия резко обернулась к воинам. «Нарда, 4 храмовниц в сопровождении. Паланкин». Посвященного доставить на место со всем почтением. Вестников членам совета. Затем наклонилась к воительнице и прошептала ей несколько слов на ухо. Та отшатнулась, с изумлением посмотрев на Гранду. Но та решительно кивнула, и храмовница склонилась в поклоне. Гарпии расступились. Откуда-то подали тот самый паланкин, на котором Гранда пребывала на встречу с северянами. 4 храмовницы тут же оттеснили других гарпий, для того, чтобы я смог устроиться перед полетом. Ну а я не заставил себя долго ждать. Мельком глянул на вершину пирамиды. Там уже никого не было. Админы ретировались. Натиен и Эйрик встречали меня на той самой площадке у фьорда. Вечерний прилив еще не начался. Сверху мне стали видны изменения в лагере. Рядом с основным расположением северян, на множестве тюков и корзин с каким-то скарбом, расположились десятка три людей, в основном женщин и подростков, плотно жмущихся друг к другу. Выбираясь из паланкина, который тут же поднялся в воздух и убыл вместе с моей охраной, я столкнулся глазами с Кареглаской. Появилось странное чувство, будто мы давно женаты, и супруга встречает меня, непутевого мужа из дальних странствий. Натиен стоял сурово, сдвинув брови и уперев руки в бока, меряя меня взглядом с головы до ног. Только скалки не хватало. «Холиен, ты где так в крови умудрился измазаться?» Мне показалось, или вопрос ее прозвучал сварливо. «Ридо, дорогая, я был занят не очень чистой работой. Возникла небольшая проблема. Пришлось пару раз умереть». «Мужчины, что ты там натворил, целитель, что половина наших кобелей сорвалась за этими жрицами, как только они заявились сюда с новостью о твоей победе в поединке? И где эта каркающая старуха, гарпийская ведьма, что трясла тут четками преисподней?» «Знаешь, Натиен, давай присядем где-нибудь в удобном месте. Я умоюсь, сменю рубашку, поем и, клянусь рандомом, отвечу на все твои вопросы. Идет?» Видимо, что-то в моем выражении лица убедило ее в том, что дальнейшая беседа будет непродуктивной. Северянка молча подошла ко мне и, притянув за шею, наградила таким поцелуем, что мне сразу захотелось забыть и про умывание, и про еду. Потом я удостоился великой чести, когда, насмотревшись на мои мытарства, с тщетными попытками размочить колтун на голове от спекшейся крови, Натиен, под одобрительные крики северян, просто срезала их за сапожным ножом. А затем и побрила мне голову, этим, на удивление, острым, как бритва, оружием. Теперь от остальных путешественников на дракарах я отличался только отсутствием бороды. Ну, не растет она у квартиронов, что я могу поделать? Я кое-как попытался рассмотреть свое отражение в бодейке, над которой осуществлялось великое действо. Плюнул и махнул рукой. Надеюсь, пока отрастут быстро. Вон какая шевелюра за 10 дней образовалась. А тут и похлебка подоспела. Я тут заметил, что горячая и острая пища имеет волшебную особенность возвращать краски и придавать новые черты окружающему миру. «Нати, а как ваши торговые дела с гарпиями?» «Гляжу, много заложников вернули», — указал я на кучку жмущихся друг к другу людей в обветшалых и грязных одеждах. Сердобольные северяне сняли с двух дракаров тенты и укрыли ими замерзших. «Да как ты улетел, так нам сразу и привели заложников. Мы проверили их по спискам. Процедура привычная. Эйрик отдал оплату, которую передали родственники. Ну а потом начали неспешный торг за привезенные продукты. Гарпии хорошо берут овощи, фрукты, специи и мясо буйволов. Рыба им, понятно, не особо нужна. Вокруг океан. А плодородной земли на острове мало». «Понятно. А что ты про тех викингов, что пошли за жрицами, говорила?» «Каких таких викингов? Ты о ком?» «Прости, я забыл. В моем мире твой народ называют викингами, морскими воинами севера, живущими во фьордах и добывающими славу и пропитание в путешествиях и разбои в других странах. В разных землях их еще называли норманами, варягами». «Викинги. Мне нравится, Холиен. Есть в этом слове какая-то сила». «Вот и дед мой так говорит. Тысячи лет живет оно в памяти людей. Уже и не осталось никого из тех викингов». «Этот народ уничтожили? Завоевали в твоем мире?» «Да как тебе сказать? В общем-то, нет. Они ходили на своих дракарах по всему миру, добывая славу себе и своим богам. Образовали свои государства. Было время, не было им равных никого на море. Но слава и сила не могут держаться только на доблести, упрямстве и вере. По крайней мере, история викингов ушла в прошлое. Сейчас в нашем мире их потомки достаточно мирные торговцы, воюющие только в тавернах с пивом. Но есть среди них и славные мужи, выходящие на рыбный промысел в океан или побеждающие в соревнованиях на мировых аренах. Другие времена, иные нравы. Я наскучил тебе, Натиен, ты притихла». «Каждый раз, когда ты говоришь о своем мире, в твоих словах сквозит горечь и сожаление. Ты скучаешь о тех, кого там оставил?» «Да что ты, девочка моя, ни о ком и ни о чем мне жалеть. Единственные родственные мне люди здесь – мой дед и ты, Хей. Да, ведь ты не знаешь. После поединка с гарпиями я попал к местным богам. Да-да, это правда. Так вот, они мне открыли тайну этого мира и дали возможность увидеться с дедом. «Так твой предок жив? И где же он?» «Он живет далеко, на северо-востоке, в горах. Он ученик кузнеца, какого-то мастера-гнома. Жив-здоров. Я ему рассказал о тебе. Он еще предупредил меня, что у земных викингов с женитьбой не все так просто. Это действительно так?» «А ты бы хотел, чтобы я была твоей женщиной, мастер Холиен?» Натиен напомнила мне Парсума перед прыжком. С ее лица слетел весь налет шутливости. Глаза потемнели. «Я все чаще думаю об этом. Как думаешь, Кареглазка, Юрл Рагнарсон не выгонит меня, если я обращусь к нему с такой просьбой?» Мне показалось, что северянка замерла, чуть дыша не меньше, чем на минуту. Затем расслабилась, улыбнулась и спокойно произнесла. «Если Юрл откажет в просьбе столь достойному мастеру, как ты, Эскул Холиен, я лично выцарапаю ему глаза и повыдергиваю все волоски на его седой бороде». «Ха-ха-ха!» — не удержался я, вытирая выступившие от смеха слезы. «Будем считать, что невеста согласна». И попытался обнять Нати, которая с кошачьей гибкостью легко увернулась от моих рук. «Но обычаи никуда не денешь, Холиен. Ты должен будешь доказать моему дому, что достаточно состоятелен, чтобы содержать племянницу Юрла и дочь Вельвы». «Вот как? Что же, я, пожалуй, подумаю, что нужно сделать. Но должен тебя немного огорчить. У меня есть важное поручение от богов. Его выполнение может занять несколько недель. Ты готова подождать?» «Если моему Холиену нужно совершить очередной подвиг, так тому и быть». «Если моему жениху благоволят боги и обращаются к нему за помощью, это только поднимает его ценность в глазах членов моего дома. Я готова ждать, Холиен». Вот так. Мой Холиен порадовал. Но насколько практична девчонка? А разве это плохо? В этом мире по-другому нельзя. Но какова дочка Вельвы, а? «Твое задание связано с тайной нашего мира, да?» «Да, Нати. Я должен вернуться в свой мир, в тот, в котором я родился. Потому что они связаны. Без помощи из моего мира, откуда я должен привести несколько... героев, они помогут разбудить потерянные души в этом мире. Души людей, которые много веков назад создали все, что ты видишь вокруг. Создали твой мир и поставили богов охранять его. Затем сами поселились в нем, проводя время в развлечениях и путешествиях. В твоем мире они сделали себя бессмертными и намеревались жить вечно. Очень долго их существование было безоблачным. Они перестали возвращаться в свой мир, потому что в нем они были смертны и слабы, и не могли осуществить все свои пожелания. Но с каждой смертью и возрождением здесь они теряли частичку души, пока не теряли ее полностью. Они рождались в других телах, не помня о себе и своей прежней жизни уже ничего. Я не знаю, но может быть в тебе или Юрле Рагнарссоне, а может и в Эрике, Зоррахе, Абигайл и многих-многих других живет и ни о чем не подозревает душа человека из моего мира. Я замолчал, устав доступно объяснять сложную космогонию взаимодействия наших миров. Но Натиен смогла меня удивить. «Наши легенды не лгут, и кальды не рассказывают выдуманные сказки, как думала я. И как считала всю жизнь моя мать. Сейчас ты многое подтвердил, мой Холиен. И я убедилась, что не зря заметила тебя тогда на берегу. Что-то уже тогда подсказало мне о неразрывности нитей наших судеб. Истинные боги сотворили наш мир и пришли в него жить среди нас. Они играли нашими судьбами, установили над нами власти демиургов и заигрались. Судьбой были низвергнуты души их в забвение. Теперь демиурги призывают героев для освобождения истинных богов. Отчего мне так тревожно, мой Холиен?» «Вот тебе и дитя языческого племени». Чуткое сердце Натиен подсказывало ей главную проблему. Действительно, к чему приведет пробуждение потерянных душ? Спасение человечества – слишком абстрактное понятие. И нужно ли его спасать? Ведь я сам теперь в цифровом лагере. И обещанное синтетическое тело... Уж не пресловутая ли эта морковка перед мордой осла? И что теперь? Отказаться от задания? Ну нет. Пока не разберусь во всем сам, отступать не буду. Мне дороги мои близкие. Неважно, цифры они или спящие души. Вот кого и вот что я намерен отстаивать. Ну, а спасение человечества? Поглядим, так ли оно этого достойно.